Из ловушки, в которую я сама по глупости угодила. Да-да, 1-0 в его пользу. Но я была бы не я, если бы вот так вслух это признала. «Почему ты просто не оставил меня там умирать?» — с досадой спросила я. «Какое тебе вообще до меня дело? Я же тебя отпустил». Вот тогда Ли наконец на меня посмотрел, и его взгляд заставил меня немедленно умолкнуть и попятиться. Очень вовремя Алим пришел в себя. Один из поясов Ли предварительно засунул ему в рот, как кляп, поэтому говорить Ханыч не мог, только гневно мычал. Я с облегчением обернулась к нему. «Ну что, в настольную игру?» Алим молча уставился на меня. Я аккуратно вынула кляп, готовясь к тому, что в благодарность меня укусят. Но Алим лишь цивилизованно послал меня в очень далекий пеший поход. Я дождалась, пока поток ругательств иссякнет, и с огромным удовольствием приставила к шее Ханыча его же собственный клинок. «Алим, у меня хорошее воображение, и я понимаю, что ты собирался со мной сделать, прежде чем отдать отцу. Подозреваю, что он попытается сделать то же самое». Ханыч мерзко усмехнулся в ответ, а я улыбнулась и наклонилась к нему, уколов кончиком меча. Попыталась доступно объяснить, что кузнец, то есть третий для нас в этой ситуации, лишний. Сколько у Алима людей? Они верные? А не хотят ли они завоевать себе парочку стран? Одно королевство и одну империю, например. Алим все это молча выслушал сначала с недоверием, потом, открыв от удивления рот. Ручаюсь, он напрочь забыл про меч, хоть тот и дрожал перед самым его носом. Ладно, подбородком. А дрожал, потому что руки у меня от напряжения тряслись. Адреналин сошел на нет. Но надо было казаться маститым интриганом, и я кое-как держалась. «Это измена», — тоном девицы, которой предложили ночь на сеновале, заявил Алим, когда пришел в себя. Я почувствовала дежавю. «Нет, ну, первый блин ведь комом, да? На этот раз я свои ошибки учту, да и императора больше нет. Вряд ли мне это поможет, конечно». «А то ты до этого сам не дошел», — фыркнула я. «Алим, в твоих руках наследник двух сильных государств, и все, до чего ты додумался, это его избить? Поздравляю, ты дурак». Алим открыл было рот, наверное, чтобы найти нелестное определение мне, и захлопнул обратно. Нахмурился. «Так сколько у тебя людей?» — поторопила я. «Кочевники. Простые ребята. Убить в поединке, задавить числом — вот и все, на что они способны. О, мне тут Ли недавно рассказал, как отец этого Алима осаждал город пару лет назад. Город был большой и сильный, и армия кочевников постепенно заканчивалась. Тогда хан пораскинул мозгами, посмотрел на реку неподалеку и подумал: «О, мы ведь можем их затопить!» И стали его солдаты менять русло реки. Рыли-рыли, да и затопили сами себя. Еле сбежал от того города хан. На следующий год стал умнее. Привел с собой армию в два раза больше, и кочевники задавили всех числом. Я это к чему? Прекрасный пример, наглядно иллюстрирующий, на что эти парни способны. Одна беда — их много. Но для меня это скорее польза. Если и правда сяду на трон, буду действовать по принципу «разделяй и властвуй». Племен у кочевников тоже много, и они с таким скрипом договариваются друг с другом, что караул. Но силу понимают. «Они не пойдут за мной без приказа отца», — здраво рассудил Алим. «Не получится». Значит, уже прикинул выгоду для себя и мысленно согласился. Уже победа. «Смотря что им предложить», — улыбнулась я. «У меня куча свободных генеральских мест. А тебя канцлером сделаю, хочешь? А сказать тебе, сколько канцлер из казны гребет? Или у тебя хорошее воображение? Заметь, у меня же целых две страны. Одну вообще могу вам отдать, мне не жалко. Если договоримся, конечно». Алим не был идиотом, но и умником тоже. «Ты обманешь меня, имперский выродок. Получишь с моей помощью власть, а меня убьешь». «Ух ты, прямо мысли мои прочитал. «Не», — рассмеялась я. «Если я убью тебя, сын хана, как же я переманю к себе в союзники твоих братьев? Мне верить не будут. Давай застолби местечко у моего трона, пока свободно. А то твой папаша на него уже нацелился. Хочешь вечно ходить в его тени? Который ты по счету сын?» Ханыч оскалился, и я поняла, что за принцем послали отнюдь не наследника и даже не второго, а может, и не третьего в очереди на трон. Что делать, если его армии мне не хватит? «Ну, ты согласен?» «Что ж, принц», — ответил Алим, — «посмотрим, как ты убедишь генералов. Если я возьму парочку приграничных городов, отец меня, пожалуй, наградит». «Отец тебя казнит», — подумала я. Вряд ли хан планировал начинать сейчас войну с империей. Впрочем, император мертв, на трон села женщина. Может, уже и хочет. «Посмотрим», — кивнула я. «Ли, освободи его. Кстати, Алим, ты мне тоже клятву верности пока не принес. Откуда мне знать, что ты меня не обманешь?» Он обидно засмеялся, и именно тогда явились его слуги. Или они были очень заняты, или не слишком-то любят своего господина. Он ведь уже мог быть мертв, будь я идиоткой. Я ни капельки не сомневалась, что Алим меня не предаст. Клятва верности, ха, выгода куда надежнее. Я показала Ханычу цель, и он наверняка додумался до простой мысли. Он тоже может случайно убить меня, когда возведет на трон, а потом лично его занять и доказать отцу, что чего-то да тоже стоит. Власть — жестокая штука. Этот замкнутый круг смертей и предательства не разбить, похоже, никогда. Видишь, Рен, я веду к тебе целую армию. Устала я только что-то. Пожалуй, завтра продолжу. Мы вроде пока еще никуда не едем, хотя черт его знает этих кочевников. Говорят, они быстры на подъем. По коням. А рабы пока шатры сложат и довезут на повозках. Такой вот город на колесах. Все. Совсем засыпаю. Как с Лимой отношения выясняли и что там с генералами, будет в следующей серии. Продолжение, короче, следует. Принцесса на Монаки. Свиток 19. Все еще 15-й день 6-й луны. «Вечером он созовет совет», — сказал Ли, когда мы остались одни. «Госпожа, зачем вы это сделали?» Я опустилась, точнее, рухнула на кровать и закрыла глаза. Меня мутило, по лицу тек холодный пот, а голова раскалывалась. «Ли». Еще и голос дрожал. «Здесь можно где-нибудь найти воду? Обычную воду и, наверное, еду. Я должна быть голодной. Я же столько дней не ела. Мне, наверное, нужно поесть». Ли молчал достаточно долго, чтобы я открыла глаза и посмотрела на него. Он тоже на меня смотрел, и взгляд его был странным, непонятным. Наверное, если бы он хотел меня заколдовать, сейчас было бы подходящее время. Я чувствовала себя совершенно разбитой, почти неживой. Адреналин схлынул, опасности пока не наблюдалось, и меня накрыло. Дурацкое сердце намеревалось разорвать грудь, а я очень старалась дышать ровно. Получалось так себе. Я была скорее мертвой, чем живой. И Ли не мог этого не заметить. «Госпожа, позвольте», — произнес он, достав свиток с заклинанием и потянувшись ко мне. Я резко отшатнулась, чуть не свалившись с узкой кровати, и испуганно вскрикнула. «Не трогай меня!» Ли окаменел. На этот раз я первая отвела глаза. «Да, госпожа», — тихо вымолвил он наконец. «Я все сделаю. Возьмите, прошу». И положил рядом со мной кинжал. Я смотрела, как Ли уходит, и больше не могла сдерживать дрожь. Мне было очень плохо. Зачем такая любовь, если она приносит лишь боль? Стало тихо, а у меня так кружилась голова. Короче, я умудрилась заснуть, сжав рукоять кинжала, и проснулась лишь, когда Ли вернулся и снова подошел к кровати. На столике стояла чаша с водой и два блюда, Одно с мясом, другое с хурмой. А посреди шатра возвышалась ванна, то есть глубокая бадья с горячей водой. Я обрадованно улыбнулась и, плевать уже, что Ли смотрел, принялась сдирать себе одежду. Наряд кочевников, кстати, лежал тут же на кровати и даже казался чистым. «Спасибо», — искренне поблагодарила я, поймав взгляд Ли. Он молча подал мне то, что здесь заменяло и мочалку, и мыло. Мыльный корень, кажется. В общем, он мылкий и точно корень. Из-за того, что у меня дрожали руки, я несколько раз уронила его в воду. «Госпожа, вы позволите позвать кого-нибудь вам помочь?» — мягко спросил Ли. Я представила скривившуюся плоскую физиономию кочевника, которого заставили мыть чужеземца, и тоже скривилась. «Не надо. Ли, кто эти люди? Кого я притащу за собой в столицу?» Согласна, это раньше нужно было спрашивать, но так уж вышло. Ли встал рядом, держа плотную холщовую ткань, полотенце, простынь, и, опустив глаза, ответил. «Варвары и убийцы, госпожа. Если вы выслушаете мой совет, нам нужно бежать. Сегодня же, лучше всего ночью. После совета, если большинство проголосует за поход, они устроят в честь него пир, и когда выпьют... Отсюда нелегко сбежать, но возможно. Если не проголосуют, им станет не до нас, и тогда сбежать будет еще легче. Госпожа, умоляю, прислушайтесь. Вы не можете управлять ветром, ведь именно ураган вы пытаетесь взять себе на службу. Это невозможно». «Да неужели?» — подумала я. «Никакой это не ветер. Это живые люди. А живых людей можно убить. Не наемники, так и яды отлично с этим справятся, если они такие же высокомерные идиоты, как этот Алим». «Это ты собирался сделать, да? Обманул их, как обманул когда-то меня, чтобы они сделали за тебя всю черную работу и спасли меня. А теперь хочешь сбежать?» «Да, госпожа», — не поднимая взгляда, ответил Ли. «Именно так». Я погрузилась в воду целиком и вынырнула через несколько секунд. Вода плеснула на пол, но ни я, ни Ли не обратили на это внимания. Мне нужно было промыть волосы, а Ли... Откуда мне знать, о чем он думал? Минуты шли. «Куда мы побежим?» — спросила я, справившись с волосами. «Еще один монастырь около столицы, где меня точно не станут искать?» Ли бросил на меня короткий взгляд, но тут же отвернулся. «Вы нашли Ван Яна, госпожа?» «О, да». Я даже не попыталась сдержать усмешку. «Я восхищена твоей изобретательностью. Если его удалось найти мне, то странно, что император не догадался». «Он был занят, госпожа», — мягко возразил Ли, — «вами». «А, то есть ты и тут меня использовал», — саркастично заметила я. «Приятно слышать, что я снова оказалась тебе полезна». Он не ответил, и мне тут же стало стыдно. «Этот человек спас меня, притащил мне ванну и еду, ухаживает за мной, а я веду себя как стерва. Это недопустимо. Почему он со мной так носится?» «Что тебе нужно, Ли?» «Госпожа», — отозвался он, не поднимая головы. «Что тебе нужно? Для чего ты меня спас? Зачем помогаешь сейчас? Со мной, как с принцем, покончено, у меня власти не больше, чем у этой штуки». Я постучала по бортику ванны, который оказался мягким и теплым, словно обитым кожей. «Так чего ради?» Ли молчал. Держась руками за бортики, я приподнялась и подалась к бывшему телохранителю. «Что еще мне для тебя сделать, чтобы ты оставил меня, наконец, в покое?» Ли дернулся, словно собирался уйти. Я почти этого хотела. «Уйди он, исчезни из моей жизни, я рано или поздно вытащила бы эту занозу. Мою любовь, и все стало бы куда спокойнее». Тишину неожиданно прорезал самый красивый звук на свете. Его смех. Я вздрогнула и уставилась на Ли. «Госпожа, у вас не получится меня прогнать», — сказал он, отсмеявшись. «Вы освободили меня, значит, дали мне выбор. Я выбираю служить вам. Вам нужна моя помощь, и пока это так, я буду рядом. Потом... поблизости. Буду следить, чтобы вы оставались в безопасности, потому что хочу этого. и вы ничего не можете с этим поделать. Не пытайтесь, госпожа, не нужно». Я встала, и Ли набросил на меня полотенце, помогая выбраться на пол. А когда он нагнулся подобрать со столика еще один отрезок ткани для моих волос, я пнула его в лицо, повалив на пол, и придавила ногой. «Ты забываешься! Я желаю, чтобы ты исчез навсегда! Сколько раз нужно это тебе повторять?» И когда он не ответил, я закричала. «Убирайся! Я прекрасно справлюсь без тебя! Пошел вон!» «Пусть он уйдет, тогда мне станет легче», — кричал разум. «Это как похмелье. Вино было вкусным и приятно шумело в голове, но потом от него стало плохо. Однако после, когда пройдет время, я снова стану нормальной». Ли опять тихо рассмеялся, как будто моя нога на его шее совершенно его не беспокоила. «Госпожа, как вы можете хотеть одного, а говорить совершенно другое? Я же вас знаю». Понятия не имею, что он имел в виду, но после этих слов я хотела только одного — убить. И не придумала ничего лучше, как попытаться приложить его столиком, на котором до этого лежали мыльный корень и ткань. На этот раз он не стал спокойно ждать. Схватил меня за щиколотки и дернул, из-за чего я, потеряв равновесие, грохнулась на пол. Дальше помню плохо. Помню, мы боролись, я сидела на Ли верхом, правда, недолго, и пыталась задушить полотенцем. Потом он оказался сверху, а мои руки вытянутыми над головой. Он выкручивал мне запястье, и это было адски больно. Я пыталась легаться, но Ли как-то все время уходил из-под удара, а потом и вовсе уселся мне на ноги. Тяжелый, не пошевелиться. Я смотрела в его спокойное лицо и думала, как же сильно его ненавижу. Наверное, так же сильно, как люблю. «Вам стало легче, госпожа?» — невозмутимо поинтересовался Ли. «Знаешь, когда мне станет легче?» — усмехнулась я и для наглядности потянулась к его губам. «Укусить я его хотела. Он же полностью меня обездвижил. А вы что подумали?» «Фу, извращенцы». Ли тоже об этом подумал, потому что вмиг меня отпустил. Меня словно холодной водой окатили. Я и раньше-то знала, что ему на меня плевать, да и тело у меня сейчас мужское, но черт, это омерзение на его лице ненавижу. Я зажмурилась сильно-сильно и тут же расслабилась. Что я делаю? Мне нужна помощь. Ли по какой-то причине не против ее оказать. Прекрасно. Он оружие, не больше. Нужно смотреть на него именно так, а не как на человека. Он сделает то, что я попрошу, и это главное. А когда все закончится, я найду, как избавиться от этой занозы. Поэтому я сказала так спокойно, как могла. «Прекрати, пожалуйста, читать мои мысли». Он поколебался, но протянул мне руку, и я взялась за нее, поднимаясь. «Госпожа, я не могу. Я вас не слышу. На вас защита, которая, должно быть, осталась, когда умер настоящий принц. Скажите, вы согласны бежать этой ночью?» «Нет». Я посмотрела на рассыпавшуюся хурму, подняла самую крупную. «Нет, этой ночью я пойду на совет и сделаю все, чтобы эти варвары и убийцы сражались за меня. И ты мне в этом поможешь. Ясно?» Ли открыл рот, собираясь возразить, но я щелкнула пальцами, призывая к тишине, и продолжила. «Мы недалеко от столицы Дайкоку, как я понимаю, верно?» «Не совсем так, госпожа. Мы уже за Великой Стеной. Это на границе Империи. До столицы несколько дней пути». «Значит, прошло больше времени, чем я рассчитывала». «О моей смерти уже объявили?» Ли покачал головой. «Нет, госпожа. Но не думаю, что вас ищут. Я создал вместо вас...» «Я помню. Ты уверен, что это обманет королеву?» «Да, госпожа», — убежденно ответил Ли. «Ей служит какой-то шаман из этих варваров. Я видела, как он сумел запудрить мозги шепчущей». Я нахмурилась. Ли не сразу меня понял и удивился. «Кому, госпожа? Возможно, она была неопытна». «Мэйлин, бывшая принцесса. Королева привезла ее вместе с другими невестами». «Что?» Ли побледнел. «Госпожа Мэйлин в Дайкоку?» «О да, и сейчас наверняка беременна. По крайней мере, планы у королевы Лянь на ее счет были именно такие. Изнасиловать, заставить понести, а потом объявить, что это мой ребенок, то есть принца. Все это время, как сказала королева, Мэйлин будет уверена, что принц, ее муж, он жив и здравствует, а она его императрица». «Это невозможно». «О, еще как возможно. Поверь, когда я видела Мэйлин в последний раз, она была так глубоко уверена в нашем счастливом будущем, что даже меня убедила. И знаешь, она как-то резко стала в нем уверена. Буквально за ночь, как раз когда этот шаман появился». Ли медленно сел на кровать, затем резко встал и выдохнул. «Простите, госпожа». «А ты любил эту Мэйлин», — протянула я и сама удивилась тому, как зловеще прозвучал мой голос. «Я права? Она была моей наставницей. Она знала, что я шепчущий», — тихо ответил Ли. «Если ее смогли, то моя кукла не продержится и дня. Они действительно знают о том, что вы живы, госпожа». «Ну да, вы же там еще и стражников поубивали. Поэтому мы найдем способ пропустить нашу орду за эту, как ее, великую стену. И так уж получилось, что у меня как раз есть отличная мысль». Я протянула Ли руку со светящимся золотым пятнышком. Дар Кирина никуда не исчез. «Откуда у вас это, госпожа?» — спросил Ли, разглядывая мою ладонь очень аккуратно, не касаясь. Даже руки за спиной спрятал. «Подарок от Кирина», — небрежно откликнулась я. «Что? Но Кирины никогда ничего не дарят, госпожа», — возразил Ли. «Что вы отдали, чтобы получить это?» Мне не хотелось вспоминать, но это было чистой воды малодушие. Забыть об отнятой тобой жизни. Шепчущего. Я спасла его, а он отказался мне служить и попытался убить. Голос все-таки дрогнул. Я знала, то, что я сделала, было убийством, а я не убийца. Неужели? Смешно. Я своими руками убила уже троих. Этот шепчущий — четвертый. А сколько погибло из-за меня? И это еще не конец. Ли же отнесся к моим словам со своим обычным спокойствием. «Вам повезло, госпожа. Это...» — он кивнул на мою ладонь. «Даст вам возможность разрушить любые чары. Даже метку синих пауков», — подхватила я. «Как насчет того, чтобы заполучить клан наемных убийц в наши руки? Согласятся они работать на меня ради свободы?» Ли медленно кивнул, и я продолжила с воодушевлением. «С их помощью мы откроем ворота столицы и проведем этих варваров во дворец, а потом прищучим взбесившуюся сучку-королеву. И до тебя, Рен, я тоже доберусь». «После вы убьете варваров», — Ли кивнул на выход из шатра. Снаружи по-прежнему было шумно, но сейчас это меня почти не волновало. «Да». «Хороший план, госпожа», — спокойно сказал он, как будто моя жестокость его вовсе не удивила. «Надеюсь, что ты мне поможешь». «Я всецело ваш, госпожа», — он поклонился. «Отлично». Я собрала с пола куски мяса, сложив их на тарелку, устроилась на кровати и заставила себя съесть хоть немного. Аппетит проснулся быстро. «Мне жаль, госпожа», — тихо проговорил Ли после молчания. «Жаль, что вам приходится делать это. Если бы вы позволили, я бы не дал вам...» «Не дал мне что?» Я потянулась к хурме, которая, по крайней мере, должна быть вкусной. Мясо казалось слишком пресным и странно пахло. Надеюсь, это была не конина. «Убивать, госпожа. Вы слишком... Женщина не должна этого делать», — тихо закончил Ли. Я усмехнулась. «Я не женщина, Ли. Я принц и наследник двух государств. Родная мать пытается забрать у меня трон, издевается над моей императрицей, и я вынуждена вести за собой орду убийц и грабителей, чтобы восстановить справедливость. А ты забываешься». Ли отвел взгляд и больше не произнес ничего до самого совета, который состоялся аккурат после заката. Это совсем не было похоже на императорские аудиенции, За мной явилась стража, и это куда больше походило на конвой, чем на почетное сопровождение. На небе вмиг почерневшем, стоило солнцу исчезнуть за горизонтом, высыпали звезды. Я шла в кольце кочевников, от которых презрением тянуло так же ощутимо, как жарким от костров, и не могла отделаться от мысли о Мейлин. Смотрит ли она сейчас на эти же звезды? Выпускают ли ее на них посмотреть? Мы не были близки, не настолько, как Сли, например, ради которого я уже дважды рисковала жизнью, но мысль о ней странным образом придавала мне сил. Есть люди, которые должны жить. Нет, все, конечно, должны. Человеческая жизнь бесценна. Но есть люди, которые просто обязаны оставаться в живых и быть счастливыми. Ты сразу замечаешь их среди других. Они сияют. Неправильно использовать их в качестве пешек, неправильно сажать их в клетку. Это несправедливо, и я должна исправить эту несправедливость. К слову, себя я к таким людям не отношу. И Ли тоже. Мы более-менее обычные, а такие, как Мейлин, делают жизнь ярче. Итак, совет. Меня как пленницу провели меж шатров. Кочевники оглядывались на меня, кто-то сплевывал, кто-то обидно ухмылялся. Пусть и окруженная солдатами, пусть хоть 100 раз принц, фигура влиятельная для политической арены, в безопасности я себя не чувствовала. Ли шел за моей спиной, и мне несколько раз хотелось подозвать его и схватить за руку, но он ничем не мог мне помочь. В самом сердце лагеря расположился самый большой шатер, который, полагаю, принадлежал Алиму. Военачальников было 5, включая Алима. Рядом с каждым на полу сидел советник, а может, заместитель. Я до сих пор не разобралась в их титулах и званиях. Получается, всего человек 10. Конвой ввел нас с Ли, молча поклонился и чинно убрался на улицу. В этом простом шатре, беднее моего, вершились серьезные дела, и мне, наверное, стоило быть благодарной за честь здесь присутствовать. Благодарной я себя не чувствовала, а вот не в своей тарелке, сколько угодно. Мне не предложили сесть, хотя генералы сидели в золотых, богатых, но даже на вид неудобных креслах. Садиться же на пол я не стала, это ниже достоинства принца, просто вышла в центр шатра и осталась стоять, терпя оценивающие взгляды. Было страшно. У каждого здесь имелось как минимум по мечу и кинжалу, а я так и осталась безоружной. Реши они меня убить, вряд ли даже Ли сумел бы уложить всех. Я очень хорошо это понимала. Снова и снова я напоминала себе. Они ничего мне не сделают, принц им нужен живым. Но живой — это такая неопределенность. Можно быть без рук и без ног, но живым. Можно сойти с ума от боли, но также остаться живым. Можно продаться в рабство, наконец, но остаться живым. Так что это было самое волнительное интервью в моей жизни. Неудивительно, что колени подгибались, а сердце колотилось как сумасшедшее. Учитывая здоровье принца, это вполне могло аукнуться сердечным приступом. Как же было страшно. Все время, пока я осматривалась, царила тишина. Кажется, даже снаружи все замерло, а уж в шатре время и вовсе словно застыло. Лиза моей спиной, развалившиеся в креслах генералы, их советники, глумливо или с интересом разглядывающие меня. Был среди них старик, весь в бляхах серебра, как рыба в чешуе. Блестел точно новогодняя елка и звенел, когда шевелился, как гирлянда из стеклянных фонариков. Он же, как ни странно, и начал допрос. Вальяжно так, с линцой. «Что ты можешь нам предложить, чужеземный принц?» Я сцепила руки за спиной, чтобы видеть их мог только стоящий позади меня Ли. Пальцы дрожали, но уверенно усмехнулась. «А что мне можете предложить вы?» Такой вот разговор слепого с глухим. Не стоило мне играть в эту игру, но... Я не люблю, когда меня унижают. А меня унизили, когда привели под конвоем и заставили стоять как простого пленника. Еще бы руки связали. Кочевники ожили. Кто-то хохотнул, кто-то подался вперед, гладя усы, кто-то, наоборот, откинулся на спинку кресла и отвернулся. Дескать, да что тут интересного? «Ты здесь проситель, чужеземец», — заметил генерал, сидевший ближе всех ко мне. Его, как и советника, от других отличали шикарные косы, толстые и гладкие, на зависть любой девушке. «Неужели?» — я огляделась. «Меня привели ваши солдаты, я стою, а вы сидите. Я скорее пленник. Могу предложить за себя выкуп. Я открою для вас ворота ближайшей крепости Великой Стены. В империи, где недавно умер правитель, полагаю, вы захватите много золота и рабов, а я вернусь домой, займу принадлежащий мне по праву трон, и мы с вашим ханом договоримся об условиях мирного договора». Солидно звучит. Я знала. Не стоит вести переговоры на стороне проигрывавших, потому что это уже не переговоры, а навязывание победителям условий, причем изначально невыгодных для побежденного. «Значит, тебе нужны наемники, чужеземец», — подал голос другой генерал. Он выглядел старше других. Волосы на голове выбриты, кроме затылка, где красовался шикарный черный чуб. Очень внушительный. Глаза его хищно блеснули. «Мы не воюем за чужих королей. Мы их убиваем». Я почувствовала себя так, будто над моей головой уже занесли топор. Однако нужно было оставаться спокойной. «Мне все равно, как вы это называете, но я открою вам ворота, и вы вернетесь к своему хану богачами и победителями. Вас наверняка наградят. Но если это вас недостойно...» Я пожала плечами, и продолжение «то вы идиоты» повисло в воздухе. Наверняка все это поняли. Генералы переглянулись, и Алим, ничуть меня не стесняясь, сказал что-то на их шипяще-лающем языке, который я не знала. Что-то точно обидное, потому что остальные рассмеялись, а я снова почувствовала себя перед ними слабой и униженной. Они начали переговариваться, что-то громко обсуждали, со смехом долбя кулаками по подлокотникам кресел. Я обернулась к Ли и тихо поинтересовалась. «Как они вообще здесь оказались? Ты сумел вытребовать у хана для меня целую армию?» «Нет, господин, что вы?» — без улыбки ответил Ли. «Они усмиряли мятеж в султанате, недалеко отсюда. Великий хан недавно его захватил, там по-прежнему неспокойно. И возвращались домой, когда я их встретил. Если вы послушаете моего совета, расскажите в подробностях, какую богатую добычу они получат, когда разграбят границы Лянь». Я снова усмехнулась, на этот раз грустно. Мне вовсе не хотелось участвовать в грабеже, но по-другому было, похоже, нельзя. «Зачем? Сами догадаются. Смотри, они уже наши». Кочевники и впрямь пришли к какому-то решению и одобрительно улыбались, переглядываясь. Я выпрямилась, снова сцепив пальцы за спиной, и приготовилась ко второму раунду. «Чужеземец, ты, должно быть, могучий колдун и умеешь перелетать великие стены», — улыбнулся тот самый серебряный старик, начавший эту милую беседу. «Как ты собираешься с нами расплатиться?» «Ах, так вы все-таки наемники», — подумала я. Вот уже и торг начался. «А как вы докажете, что дойдете со мной до столицы, а не остановитесь на границе?» Все рассмеялись. «Если начал ощипывать петуха, то глупо не сварить из него потом суп», — заметил генерал с чубом. «Согласна. Тогда зачем вообще нужен этот совет? Я-то уже здесь, а вы уже мысленно видите блеск золота. Действуйте». «В таком случае все решено?» Я обвела каждого взглядом. «Я открою вам ворота, вы возьмете, что пожелаете». Наступила звонкая тишина. «Что за человек отдает родной дом ворам и убийцам?» — сказал вдруг серебряный старик. Вот только лекции о морали мне не хватало для полного счастья. Я сжала руки в кулаки за спиной так, что ногти впились в кожу. «Иногда дом нуждается в чистке, господин. Случается порой убирать из него мелких паразитов, которые мешают жить». Старик усмехнулся. Все они смотрели на меня с презрением, так и подмывало сказать им что-нибудь задиристое. Что-нибудь, что заставит их держать свое мнение на мой счет при себе. Но я не смела. «И как же ты откроешь ворота, чужеземный колдун?» — повторил старик. «Это мое дело», — выплюнула я. «Я их открою, этого достаточно. Можете отправить со мной ваших солдат, они убедятся, что все честно». «Я поведу их», — подал голос Алим впервые за время совета, не считая той паузы, когда кочевники переговаривались на своем языке. «Ты веришь этому чужеземцу, принц?» Серебряный старик обернулся к Ханычу. Алим посмотрел на меня и улыбнулся. «Да, он все сделает, я ручаюсь за него». «А если не сделаешь, никто тебя не спасет», — говорила его улыбка. Я попыталась ее скопировать. Наверное, плохо получилось, никто из кочевников даже бровью не повел. «Голосуем», — после минутной паузы объявил старик. Они снова перешли на свой лай. По лицам и взглядам стало понятно. Большинство голосует за меня, что шепотом и подтвердил склонившийся ко мне Ли, немного знавший язык. «Мы поддерживаем твое предложение, чужеземец, но мы люди и наши головы», — тот же старик обвел взглядом генералов. «Сейчас полны золотого блеска и жажды крови. Люди слабы. Однако наши духи, чужеземец, неподкупны. Докажи им, что не обманешь, и ты получишь наше согласие». «Что?» Я беспомощно оглянулась на Ли, но тот, как всегда невозмутимый, не обратил на меня ровно никакого внимания. «Согласие, чтобы грабить? Да я же буквально совала им мешок золотом, а они нос воротили».